Этот день изобразил Стэнли Вайнтрауб в книге «Тишина», которую услышал весь мир. Окончание Великой войны. Улица превратилась в бурлящее людское месиво. Взвелись невесть откуда взявшиеся флаги. От набережной Виктории устремились потоки мужчин и женщин. Едва успел звучать последний удар часов, как на улицах Лондона, совсем еще недавно строгих, по-военному напряженных, упорядоченных, воцарилось торжествующее столпотворение. Это картина города, возвращающегося к жизни, с артериями улиц, по которым вновь устремились потоки живительной крови. Люди пускались в пляс на тротуарах, на площадях собрались громадные толпы, все хотели сполна испытать то таящееся до поры чувство солидарности, в котором единственно проявляется в такие минуты городское «я». Горожане поистине становятся тогда одним телом, а их голоса — одним голосом. Король Георг V ехал, рассекая волны ликующих толп. Образ морской стихии вновь подчеркивает диковинную надличность и неотвратимость, свойственной этому проявлению массового восторга. Осберт Ситуэлл вспоминал, что в последний раз до этого видел такую толпу вечером 4 августа 1914 года у Букингемского дворца, когда люди бурно приветствовали свою грядущую гибель. Большая часть из стоявших там не дожила до нынешнего дня. Примечание. Осберт Ситуэлл, 1892-1969 годы, английский писатель-мемуарист. Конец примечания. Здесь экзальтация очень близко подходит к дикарству. На лондонских улицах празднуется некий варварский триумф. В людей вселился бог стад. То сбиваясь в кучу, то берясь за руки, они, подобно морским волнам, плескались о края Трафальгарской площади. Празднование продолжалось 3 дня без перерыва. Парадоксальным образом торжества по поводу установления мира сопровождались определенной долей насилия и буйства. Как писал один наблюдатель, это была разнозданная оргия почти животной радости. Было чего испугаться. Чувствовалось, что, окажись тут случайно какие-нибудь немцы, женщины накинулись бы на них и разорвали на части. Разумеется, той же самой жестокостью был пронизан восторг толпы в начале войны. В романе Джеймса Хилтона «Шальная жатва», где речь идет о тех же событиях, есть эпизоды, передающие прикосновение грубой земли. Жаркое, грешное слияние с толпами прошлого. Исступление порой принимало неожиданные формы. Сохранился рассказ о знаменитом попугае в пабе «Чеширский сыр», который в ночь перемирия 1918 года среди общего гвалта вытащил клювом одну за другой 100 пробок, после чего рухнул без чувств. Внимание в большей мере, чем годам войны, уделяемое здесь дням ноябрьских празднований, может показаться непропорциональным, однако именно в этот краткий период город ярче всего выявил свою сущность. Военные вести. Началось с атак на пригороды Лондона. Пострадали Кройдон и Уимблдон, а в конце августа, во время одного из рейдов, бомбы упали уже на центр, на Крипплгейт. И вот с 7 сентября 1940 года в 5 утра немецкие военно-воздушные силы нанесли по Лондону тяжелейший удар. 600 бомбардировщиков, пройдя мощными волнами, сбросили взрывчатый груз большой зажигательной силы на восточную часть города. Запылали Бектон, Вестхэм, Вулич, Милуэлл, Лаймхаус и Розерхайт. Под бомбежку попали бензохранилища и электростанции, но главной мишенью были доки. Телеграфные столбы начинали дымиться, затем разом вспыхивали снизу доверху, хотя расстояние от ближайшего огня было немалое. Потом от палящего жара загорелось дорожное покрытие из деревянных колод. Сквозь огонь и непрекращающиеся взрывы пожарные устремлялись к очагам пламени, с которыми мало что можно было поделать. Огонь бушевал так, что жалкими были все наши попытки его потушить. Склад превратился в беснующееся адское пекло, на фоне которого темными силуэтами вырисовывались пигмейские группы пожарных, направлявших бессильные струи на стены пламени. Эти зарисовки взяты из книги Салли Холлоуэй «Отвага», представляющей собой историю борьбы с лондонскими пожарами. Один доброволец находился у реки, где полмили Суррейского берега пылало вовсю. Там и сям на плаву горели баржи. Вблизи все равно, что адское озеро. В крипте церкви в Боу люди стояли на коленях, плакали, молились. Это была жуткая ночь. Немецкие бомбардировщики явились и на следующую ночь, и на следующую. Бомбы упали на Стрэнд, на больницу Святого Фомы, на собор Святого Павла, на Вест-Энд, на Букингемский и Ламбетский дворцы, на Пикадилли, на палату общин. Поистине, горожанам казалось, что идет война с самим Лондоном. За сентябрь-ноябрь на столицу упало почти 30 тысяч бомб. За первые 30 дней бомбардировок погибло почти 6 тысяч человек. Тяжело раненых было вдвое больше. Ночью, 15 октября, в полнолуние, казалось, что наступил конец света. Иные сравнивали Лондон с доисторическим животным, раненым и обожженным, которое, пренебрегая нападениями, продолжает грузно двигаться вперед. Подоплеку этого образа составляет интуитивное представление о Лондоне как о некой древней, неодолимой силе, способной оправиться от любых ран, от любого потрясения. Но в ходу были и другие сравнения, например, с Иерусалимом, с Вавилоном, с Помпеями, окрашивавшие положение города в цвет беды и грядущей гибели. В первые дни Блица при виде немецких бомбардировщиков, с которыми зенитная артиллерия мало что могла поделать, лондонцам казалось, что им суждено стать свидетелями неминуемого разрушения родного города. Первая реакция, согласно отчетам Организации по изучению общественного мнения Mass Observation и прочим данным, была смешанной и невнятной. Некоторые горожане, не в силах справиться с захлестывающим страхом, впадали в истерику, и отмечено несколько случаев самоубийства. Другие ощутили прилив злости и упрямую решимость продолжать обычную жизнь даже перед лицом чрезвычайной опасности. Иные хотели казаться жизнерадостными, иные с острым любопытством рассматривали причиненные бомбами разрушения, но настроение многих можно определить как воодушевленный вызов. Как пишет составитель антологии по лондонской истории Уилсон, документы того времени свидетельствуют о веселой дерзости, о склонности к шуткам и пению даже в близком и откровенном соседстве с жестокой смертью. Сполна охарактеризовать этот особый дух не так-то легко, однако для тех, кто пытается описать натуру Лондона, он представляет чрезвычайный интерес. Филипп Зиглер в своей канонической работе «Лондон военных лет» утверждает, что лондонцы сознательно старались выглядеть беззаботными и бесстрашными. Возможно, однако, этот самоконтроль был необходимым и инстинктивным противодействием распространению паники. Что стало бы с 8-миллионным городом, овладей им зараза истерии? Такую именно судьбу пророчил столице Бертран Рассел, предсказывавший в брошюре «Где дорога к миру», что Лондон превратится в один большой бедлам, больницы будут брать штурмом, транспорт перестанет работать, бездомные возопят о мире, город сделается адом. Не исключено, что рядовые жители, обладавшие по сравнению с элитой более развитыми инстинктами, знали, допустить этого нельзя. Вот почему приезжих поражали спокойствие лондонцев, их безропотная решимость. Во всех периодически случавшихся в городе кризисах, таких как мятежи и пожары, Лондон оставался на удивление стабильным. Он клонился и раскачивался, но затем выправлялся. Отчасти это, возможно, объясняется глубоким и мощным присутствием в его жизненной ткани торговли и коммерции, чьи требования превалируют над всеми трудностями и бедствиями. Одна из фраз Уинстона Черчилля времен войны было «бизнес своим чередом», и никакой другой лозунг не мог бы лучше подойти к лондонским условиям. Однако у спокойной решимости лондонцев осенью и зимой 1940 года была иная сторона, связанная с неким глубоким ощущением того, что город страдал и раньше, и что он так или иначе выстоял. Ничто, конечно, не шло в сравнении с яростью и разрухой Блица. Однако сама многовековая живучесть Лондона и дух преемственности вселяли в людей сокровенную и пока, может быть, еще смутную уверенность. Всегда ощущался намек на обновление и возрождение, которым суждено рано или поздно произойти. Поэт Стивен Спендер, находившийся в Северном Лондоне после одного из налетов, писал: «Я испытывал успокаивающее чувство надежной темной огромности Лондона. Это еще один источник поддержки. Город слишком велик, сложен и массивен, чтобы его можно было уничтожить». И далее. «В пыли гари и тьме Килберна мне вдруг почудилась духовная сила, безграничная сила бедности, породившей узкий, но острый взгляд к окне былых времен». Этим словам поистине присуща духовная сила откровения. Спендер почувствовал, что бедность и страдания сделали людей неуязвимыми, какие бы тяжелейшие испытания ни насылал на них мир. «Перетерпим», — говорили люди, чьи дома были разрушены бомбами, при этом не произносилось, но думалось, терпели всякое. «Перетерпим и такое». Позиция самодостаточности нередко дополнялась элементом гордости. «Все настроены крайне решительно», — писал Хамфри Дженнингс, один из наблюдателей тех событий. «И в глубине души испытывают восторг от того, что им дарована привилегия сдерживать Гитлера». По словам Зиглера, в людях ощущался диковинный душевный подъем. Лондонцы чувствовали себя элитой. Они были горды своими невзгодами, как прежние поколения лондонцев проявляли почти собственническое неравнодушие к своим ядовитым туманам, к насилию на своих улицах, к отвлеченной огромности своего города. В некотором смысле лондонцы ощущали себя особо избранными для бедствий. Этим, в свою очередь, может объясняться тот непреложный факт, что яркой отличительной чертой разговоров многих лондонцев стало мрачное преувеличение, особенно в отношении количества убитых и раненых. Одно из объяснений – театральность, неизменно присущая лондонской жизни. Было сказано, что ни один конфликт в истории города не сравнится с драмой Второй мировой войны. Лондонские пожарные жаловались, что половину времени приходится тратить не на тушение огня, а на разгон собирающихся толпами зевак. Если бы не угрюмая монотонность усталости и страданий, пропитанная ужасом бомбежек, то само зрелище разрушений могло бы стать источником чуть ли не восторга. Эти первые месяцы оставили по себе и другие образы. Например, затемнение, погрузившее один из самых ярко освещенных на земле городов, почти абсолютный мрак. Лондон опять стал городом ужасающей ночи. И когда хорошо знакомые улицы оказывались потеряны во тьме, некоторые жители испытывали первобытный страх. Персонаж Ивлена Во говорит: «Время как будто вернулось на 2000 лет назад, к тем дням, когда Лондон был кучкой хижин, обнесенный частоколом. Городская цивилизация так долго основывалась на свете, что когда его не стало, все привычное и определенное улетучилась, Разумеется, находились такие, кто пользовался темнотой в своих целях, однако у большинства главными ощущениями были тревога и беспомощность. О соблазне подземных укрытий было много сказано, как и об опасениях, что Лондон породит племя троглодитов, которые никогда не захотят выйти на поверхность. Действительность, однако, оказалась и более суровой, и более прозаической. Только 4% жителей города хотя бы раз использовали лондонское метро как ночное убежище. Главным образом, лондонцев отталкивали тамошняя теснота и зачастую антисанитарные условия. В соответствии с традицией Лондона как города отдельных семейных жилищ, большинство горожан предпочитало оставаться в своих домах. Что же могли они увидеть, выйдя утром на улицу? В дом ярдов за 30 от нашего сегодня утром угодила бомба, совершенно разрушен. Другая бомба, упавшая на площадь, не разорвалась. Дом еще тлел, огромная куча кирпичей. На голой стене, той, что осталось стоять, болтаются обрывки ткани. Зеркало, кажется, еще покачивается, как выбитый напрочь зуб. Описание Вирджинии Вулф передает ощущение почти физического шока, как если бы город был живым существом, способным испытывать боль. Большая брешь в верхней части Чансери Лейн еще дымна. Здесь полностью уничтожен какой-то крупный магазин. От гостиницы напротив осталась одна оболочка. А дальше мили и мили обычных опрятных улиц. Улицы малолюдны. Лица неподвижные, глаза затуманенные. Могло показаться, что никакая сила не сотрет с лица земли эти мили и мили улиц, что Лондон любое зло заставит рассосаться. Однако его жители были не настолько крепки. Усталость и тревога накатывали на них волнами. В следующем месяце, октябре 1940 года, Вулф побывала на Тависток-сквер и Мекленбург-сквер, где жила раньше. Она миновала длинную вереницу людей с сумками и одеялами, в полдвенадцатого дня стоявших в очереди, чтобы ночью получить убежище на станции метро Уоррен-стрит. На Тависток-сквер она увидела руины своего старого дома. Цоколь, сплошные развалины. Уцелел только старый плетеный стул. Остальное... кирпич и щепа. Кусок стены моего кабинета остался стоять. Прочее, где я написала столько книг, рассыпалось. Еще была пыль, тихий остаток уничтоженного бытия. Снова мусор, стекло, черная мягкая пыль, известковый порошок. В ту пору отмечалось, что на всем лежит тонкий налет серого пепла и золы, и это побуждало к новым сравнениям между Лондоном и Помпеями. Другим результатом лондонских бомбежек была утрата людьми. Частные истории обнажались, становились видимы обои, зеркала, ковры на устоявших обломках стен. Личные жизни лондонцев вдруг делались общим достоянием. Это увеличивало чувство общности и было одним из главных источников демонстративной бодрости и решимости. Вторая мировая война породила также атмосферу заботы. Встал, к примеру, вопрос о спасении детей, о массовой их эвакуации за город. В месяцы, предшествовавшие 3 сентября 1939 года, когда Великобритания вступила в войну, была разработана программа добровольной эвакуации, предполагавшая выезд примерно 4 миллионов женщин и детей. Однако ее осуществлению помешал диковинный магнетизм Лондона. Отправиться пожелало менее половины семей. Дети, которых посылали в сельские районы, уезжали неохотно. Детей Дагенхэма везли водным путем, и Джон О'Лири, автор книги «Опасность над Дагенхэмом», отметил ужасающее молчание, дети не пели. Писатель Бернард Копс, который ребенком был эвакуирован из степни, вспоминал. Здесь мы родились, здесь выросли, здесь играли и пели, смеялись и плакали. А теперь на всех землистых лицах были слезы. Стояла странная тишина. Приехав в деревню, они казались там и были совершенно чужими. Одни, меньшинство, ходили немытые, вшивые, вели себя вызывающе. Здесь явственно возникает старинный образ дикаря. Другие, неестественное потомство неестественного города, отказывались от здоровой пищи, требовали рыбу с чипсами, сладости и печенье. Не хотели ложиться спать в разумное время. Третьи не желали носить новую одежду. Отчаянно цеплялись за старую и нечистую, подтверждая представление о лондонском ребенке как о существе грязном и жалком. Спустя несколько недель они начали возвращаться по домам. К зиме 1939 года обратно в Лондон приехало около 150 тысяч матерей и детей. К концу первых месяцев следующего года за городом осталась лишь половина эвакуированных. «Для меня это было как из ссылки вернуться», — приводит Зиглер слова одного горожанина. «Моя кошка встретила меня у калитки. Соседи здоровались, светило солнышко. Здесь явственно проступает чувство принадлежности, ощущение себя как части города, чрезвычайно сильное в лондонце». Летом 1940 года, когда немецкая армия начала марш по Европе, была предпринята новая попытка эвакуировать детей, в особенности из Ист-Энда. Их было вывезено 100 тысяч. Но уже два месяца спустя число возвращавшихся составило 2500 в неделю. Проявился странный, пожалуй, угрюмый инстинкт, потребность вернуться в город, даже если он стал городом огня и смерти. Любопытно, что во время самих воздушных налетов дети показали себя более жизнестойкими, чем взрослые. Подобно их предшественникам на протяжении многих эпох, подобно детям, которых в XVIII веке изображал Хогарт,